тоже бывший троцкист, написал 24 августа в «Известиях»: «Это не только двурушники, трусливые гады предательства, это диверсионный отряд фашизма». А ученые... «Беспощадно уничтожить злейших врагов советской страны», требуют академики Бах и Келлер. «Беспредельна наша любовь к партии, к Сталину», пишут профессора Лурия, Вишневский, Шершевский, Готлеб, Маргулис, Гореневская, Вовси и другие. «Мы окружим живой стеной нашего великого вождя, защищая его как воплощение лучших чаяний человечества до последней капли крови. Обанкротившимся политическим бандитам не должно быть никакой пощады». А деятели культуры, режиссер Птушко: «Мы должны повысить большевистскую бдительность, зорче охранять завоевание революции от посягательств троцкистско-зиновьевских предателей Родины». Народный артист республики Васадзе: «Я требую расстрела фашистской банды. Никакой пощады врагам и предателям нашего великого Отечества». Народный артист республики Климов: «Три дня назад в «Известиях» было напечатано стихотворение ученицы 10 класса Кадиевской школы номер 1 Евы Нерубиной. В рефрене этого стихотворения было сказано по адресу троцкистско-зиновьевских террористов: «Суд вам один, как собак расстрелять. Я старый человек, народный артист республики, всецело присоединяюсь к этим словам, высказанным устами подростка». А вот и само стихотворение Евы Нерубиной. Стихотворение, которое обошло все газеты. «Трижды презренные мерзкие гады, смертью посмели кому угрожать? Нет, не дождетесь вы больше пощады, суд вам один, как собак расстрелять». Это детское стихотворение привело Сашу в ужас. Ребенок требует расстрела людей, как собак. А почему собак надо расстреливать? Ведь дети любят животных. Или уже не любят? Что же все-таки творится? Что происходит? Где она, правда? Обычно Саша просматривал быстро всю почту, все газеты, потом начинал внимательно читать каждую. На этот раз он долго не мог оторваться от августовских газет. Несколько раз, вдумываясь в каждое слово, перечитывал отчет о процессе и отклики на него. Он понимал, что здесь и его судьба. Теперь он понимал и Всеволода Сергеевича, и Лидию Григорьевну. Наступают черные времена, и начинаются они большим спектаклем. Только на следующий день начал он просматривать остальные газеты. В июне мятежом генерала Франко началась гражданская война в Испании. В ней против республики участвовали марокканские, а также германские и итальянские регулярные части. В газетах замелькали названия испанских городов и провинций: Мадрид, Барселона, Валенсия, Баскония, Астурия, Андалузия, Эстремадура, Кастилия, Ирун. Замелькали новые имена: Асанья, Хираль, Ларго Кабальеро, Хосе Диас, Долорес и Барури по прозванию Пассионария, то есть Пламенная. После расстрела Зиновьева и Каменева газетная истерия сразу прекратилась. 10 сентября было опубликовано сообщение прокуратуры СССР. Следствием не установлено юридических данных для привлечения Бухарина и Рыкова к судебной ответственности, в силу чего настоящее дело производством прекращено. Нарком внутренних дел Ягода снят со своего поста и заменен неким Ежовым. Снятие Ягоды свидетельствует о том, что он, Ягода, и виноват в незаконных репрессиях и безосновательных обвинениях Бухарина и Рыкова. Конечно, ничего без ведома Сталина Ягода не мог делать. Ягода не более как козел отпущения. Но Сталину пришлось отступить Партия оказалась сильнее Сталина.